174. Матерь Агни-йоги. Теперь понимаете, для чего нужно утверждение имени Гуру? Для чего нужны его картины и книги, и почему известность его столь широко распространенная в мире нужна не для его прославления, но для утверждения учения владык? Возвеличивая его, возвеличивайте пославших его на подвиг. Ведь не кончилось ничто, а наоборот, будущее, сужденное человечеству, только приближается. И то, что дано, и те, кто давал, встанут перед человечеством в новом ореоле и в новом и более широком понимании их мировой миссии. Плоды созревают ко времени, и будет что собирать. И хватит на всех, ибо посев был великим.